Вьется путь в снегах, в степи широкой. Вот луга, и над оврагом мост, под горой поселок одинокий, на горе заброшенный погост. Ни души в поселке не краснеют из-под крыш вечерние огни. Слепо срубы в сумерках чернеют, знаю я, покинуты они. Пахнет в них холодною золою, в печку провалилась труба, и давно уж смотрит нежилою, мертвой и холодною изба. Под застрехи ветер жесткий дует, сыплет снегом, только он один о тебе, родимый край, тоскует посреди пустых твоих равнин. Путь бежит, в степи метель играет, хмуро сходит долгие ночи тень. О, пускай скорее умирает этот жуткий, этот тусклый день. 1897 год.